Остров протянулся под нами на добрую сотню километров. Ширина его не превышала 40 километров. Сверху он походил на огромное животное с двумя длинными мысами вместо лап и узкой пастью залива. Весь остров, кроме хребта Зериф, был покрыт сплошным лесом. Мы начали спускаться на плато между двумя вершинами примерно на полкилометра выше границы джунглей. Огромные корабли приземлились с легкостью, недоступной даже вашим вертолетам. Ветер доносил дыхание джунглей. Тяжелый пряный аромат крупных белых цветов, смешанный с терпким запахом перегноя. Внизу, за пологим склоном, колыхалось темно-зеленое море сомкнутых крон. Позади нас ступенями титанической лестницы уходили уступы хребта Зериф. Мы разбили лагерь под сенью межпланетных кораблей. Их внушительная масса защищала нас от ветра, иначе мы бы здесь долго не выдержали. Этот ветер дул на плато беспрестанно, извлекая из высокой травы и отдельных кустов странную, монотонную и волнующую мелодию. Техники быстро собрали металлические дома-убежища и прочно укрепили их стальными крючьями, вбитыми в каменистую почву. К концу второго дня все было готово. На третье утро мы спустились к лесу в маленьком космолете. Нас было пятеро. Рения, венерианский биолог Собакол, два его помощника Реум и Тул, и я. На высоте 10 метров мы долго маневрировали вдоль границы джунглей, прежде чем смогли углубиться под своды леса. Между гигантских стволов здесь рос подлесок, высотой и мощью подобной земной дубраве, но сплошь окутанной лианами, изъеденной лишайниками и мхами. Великолепные цветы, эпифиты, гнездились в развилках ветвей. Мы двигались по узкому просвету между деревьями с черепашьей скоростью, то и дело останавливаясь перед неожиданными завалами из мертвых ветвей или завесами лиан, которые наш слишком слабый космолет не мог прорвать. Однажды на нас обрушилась настоящая сеть из лиан, и нам с Собаколом пришлось выйти наружу, чтобы, орудуя электропилами, освободить аппарат. К вечеру лес поредел. Блеснула река. Лететь вдоль нее стало гораздо легче. Вскоре пришлось включить прожекторы. Уже в полной тьме мы добрались до озера, казавшегося черным кратером среди нависших над его берегами ветвей. Мы посадили космолет у самой воды, на единственную подходящую площадку. Здесь мы чувствовали себя в безопасности. Космолет, отлитый целиком из самого прочного сплава, перед которым, поверьте, ваши лучшие стали просто жалкий свинец, казался нам неприступным убежищем. И все же нам было не по себе. Заросли подступали со всех сторон, надвигались, давили, вызывая клаустрофобию. После ужина мы погасили фары и затаились, надеясь увидеть обитателей джунглей, если они вообще здесь существовали. Эту ночь в венерианском лесу мне никогда не забыть. Едва прожектор погас, мы увидели, как в озере появилось синеватое сияние. Сначала слабое, оно быстро разгоралось и вскоре достигло яркости полной луны на земле над экватором. Оно словно всплывало из глубины озера, по которому, как по горящей сере, переливались синие огни. У самой поверхности замелькали стремительные змееподобные тени. Сидя перед левым экраном между Ренией и Собаколом, я, как завороженный, смотрел на это захватывающее зрелище. Реум и Тул дежурили у правого экрана, обращенного в сторону джунглей. Волны озера отбрасывали танцующие блики на черные, как тушь, стволы. И молодые венериане несколько раз подзывали нас, когда им казалось, что они видели между деревьями какие-то смутные фигуры. Это произошло около полуночи. Более чуткая, чем все мы, Ренния ощутила это первой. Она внезапно побледнела и сказала, что у нее ощущение, будто какое-то чудовище смотрит на нее в упор из темноты. Чтобы успокоить Реннию, я включил прожектор, но потом снова погасил его, дабы не привлекать к нам внимание обитателей джунглей. Через несколько секунд мы все тоже почувствовали, что за нами кто-то следит. Это было страшное чувство. Оно то усиливалось, то ослабевало, как будто кто-то бродил вокруг, то приближаясь, то удаляясь. Скрывая растущее беспокойство, я сел на место пилота, чтобы при необходимости мгновенно подняться в воздух, и положил левую руку на спуск боевого излучателя, фульгуратора. На несколько минут нас вроде бы отпустило. Затем смутное чувство опасности усилилось. И вдруг Ренния, указывая рукой на озеро, крикнула: «Там, орк, там!» Синеватое сияние пульсировало в том же ритме, в каком сжимались от боли и отчаяния наши сердца. И тут мы увидели на отмеле чудовищную тень, которая ритмично изгибалась в жутком завораживающем танце. Побледнев, Тул пробормотал: «Эри Куба!» «Говори!» — крикнул я. «Что ты об этом знаешь?» «О, ничего! Это древняя легенда. Во времена владычества друмов на земле, говорят, Эри Кубы захватили весь континент Тхора». И, прислонившись к переборке, Тул запел угасающим голосом: «Когда накатит вдруг тоска, то далека, то вновь близка, знай, рядом Эри Куба. У ночи встанет на краю и выпьет кровь и жизнь твою из мрака Эри Куба. И трус презренный, и герой умрет от ужаса любой, кто видел Эри Кубу». Он умолк, и в наступившей темноте я слышал только наше хриплое дыхание да заглушенные всхлипывания Ренни. Ужас нарастал неотвратимо. И одновременно я чувствовал, как жизнь покидает меня, как с каждым мгновением уходят мои силы. Это было непередаваемое фантастическое ощущение. Синевато-лиловый свет в глубине озера начал угасать, кошмарное уродливое создание вдалеке на отмеле замерло в неподвижности. Все это я отмечал подсознательно, как во сне. Ренни рядом со мной повторяла едва слышным шепотом слова, долетавшие до меня из бесконечной дали. «У ночи встанет на краю и выпьет кровь и жизнь твою из мрака Эри Куба». Я чувствовал, что погружаюсь в черную бездну. Собакол медленно опустился на пол, согнувшись пополам. За ним рухнули Реум и Тул. Ренния мягко упала у моих ног. Я еще не потерял сознание, но в глазах у меня мутилось, в ушах звенело. Последним усилием воли я нажал кнопку старта и почти одновременно спуск фульгуратора. Ослепительная вспышка в миллиарды вольт на миг озарила гигантское обезьяноподобное чудовище, которое грузно оседало в воду, а затем все исчезло в огненном вихре. Космолет сходу врезался в зеленый купол леса, я ощутил удар и потерял сознание. Очнулся я на койке в кабине сверкающей молнии. Вокруг хлопотали три врача. Я чувствовал себя безмерно слабым и, едва узнав, что Ренни вне опасности, тотчас погрузился в глубокий сон. Два дня спустя Кель, которого я оставил своим заместителем по экспедиции, объяснил мне, как все произошло. Вспышка фульгуратора привлекла их внимание, а затем они увидели наш космолет, который стремительно поднимался к зениту. Они засекли нас с помощью радара, последовали за нами и установили телеконтроль над нашим управлением, когда мы были уже на 100-километровой высоте. Всех нас нашли в бессознательном состоянии. Но жизнь удалось сохранить только мне и Рении. Венериане погибли от своего рода мгновенной анемии. Думаю, что я спасся потому, что был землянином. А вот как спаслась венерианка Рения, ни один биолог не мог объяснить. Так или иначе, я увидел, наконец, Эрикубу. И будь моя воля, оставил бы весь их род подыхать от холода, когда Венера удалится от Солнца. К тому же новое загадочное открытие отвлекло мое внимание. Я уже поправлялся, и довольно быстро, когда Кель сообщил мне, что в котловане одной из релейных станций экскаватор наткнулся на что-то, похожее на бетон. Оставив еще слишком слабую Рению в лагере, я немедленно спустился в котлован. По образованию я не геолог. Однако один мой друг, безвременно погибший в результате несчастного случая, такое хоть и редко, но все-таки бывало и в наше время, часто брал меня в юности с собой. И я довольно хорошо разбирался в петрографии. Масса в ковше нашего экскаватора была явно искусственного происхождения. Я приказал расширить и углубить раскоп. Несколько часов спустя перед нами предстал бетонный купол. Да, это действительно был низкий купол с круглыми иллюминаторами, помутневшими от времени. У основания его мы нашли запертую дверь шлюзовой камеры. Нам удалось ее вскрыть, не причинив строению особого вреда, и мы с Келем, надев респираторы, вошли внутрь. Я быстро понял все значение этой находки. На Венере никогда не было своей автономной жизни. И поскольку купол весьма походил на такие же купола, обнаруженные на Марсе, напрашивался вывод, что обе планеты посетили одни и те же пришельцы. Но кто они были? Предположение о существах неведомой расы отпало сразу. Нет, как и на Красной планете, здесь, на Венере, побывали земляне. Они жили в герметичной станции, отгороженные от смертоносной, ядовитой атмосферы. И так же, как и на Марсе, эти первые поселения погибли, когда рухнула породившая их цивилизация. Купол был небольшим и, видимо, представлял собой разведывательную станцию. В ней сохранились следы борьбы. Металлическая мебель, похожая на мебель позднейших человеческих поселений на Марсе, была вся искорежена и даже оплавлена. В какой-то момент мне показалось, что я грежу. За толстой стеклянной дверью на диване лежало превосходно сохранившееся тело молодой женщины. Губы ее слегка улыбались, глаза были закрыты, длинные белокурые волосы свешивались до пола. В руке она сжимала маленький зеленый флакон. Мы долго молча смотрели на нее. Жестом я удержал Келя, который хотел разбить стекло. Тело сохранилось каким-то чудом и могло рассыпаться в прах от малейшего толчка. И действительно, когда позднее ученые проникли в этот склеп, анализ показал, что он был заполнен инертным газом. На столе они нашли полуислевшую записку, которая отчасти приподняла завесу тайны. Она была написана на одном из древних языков эпохи, предшествовавшей оледенению. Молодая женщина, которую звали Хильда Свенсон, по каким-то причинам считалась крупной политической фигурой. Она предпочла покончить с собой, чтобы не попасть в руки врагов. Ее приверженцы подоспели слишком поздно. Они превратили станцию в усыпальницу. Мы решили не тревожить покой гробницы, и тело Хильды так и осталось там, как его уложили ее последние друзья. Один из наших лингвистов, Нилк, прославился благодаря переводу найденной записки. С ее помощью он доказал, что древние диалекты той эпохи, несмотря на пролетевшие тысячелетия, происходят непосредственно от языков первой цивилизации. Итак, никто не тревожил уединение усыпальницы, только я иногда приходил туда и подолгу простаивал перед стеклянной дверью. Ибо юная женщина, спавшая там вечным сном, была точной копией Рении. Мы заложили станцию немного поодаль, расчистив фульгураторами несколько сотен гектаров зарослей. И тут я получил приказ совета вернуться немедленно в Курихольде.